Серебристой ночью звезды дарят свет, ты сегодня дома. Нас с тобою нет, мы идем по полю, рассекая рожь, здесь нас не увидишь, тут нас не найдешь. Пусть лукавый месяц смотрит сквозь леса сказочную тайну, вдунув в небеса. Пусть туман душистый в нежный сон манит, но ничто не в силах быть сильней любви. В этой любви музыка звезд и тайна, как луч зари, она необычайна. В этой любви море и пламя тают в крови огненной гаммой. Плен твоей улыбки будто бы в мечте, ты со мною рядом и рука в руке. Сердце так волнует твоя красота, будь всегда со мною, о, моя мечта. Мы уйдем по тропке очень далеко, в те края до самых облаков, где звезда святая в небесах горит, и ничто не в силах быть сильней любви. В этой любви музыка звезд и тайна, как луч зари, она необычайна. В этой любви море и пламя тают в крови огненной гаммой. Сладкое дыхание, чудные цветы, я с тобой, мой ангел, и со мною ты. Нас укроют травы ласковым теплом, здесь мы будем вместе, только мы вдвоем. Мы взлетим над гладким озером планеты, пускай нам звезды дарят нежный свет, и любовь пред нами двери отворит, ведь ничто не в силах быть сильнее любви. В этой любви музыка звезд и тайна, как луч зари, она необычайна. В этой любви море и пламя тают в крови огненной гаммой.